Мужик на велосипеде проезжал, так слетел с велосипеда. До того на тебя засмотрелся. Чуть шею не вывернул». «Правда, правда, слетел», — подтвердила я. «И дальше не поехал, а стал смотреть». «Да никакого мужика не было, все это вы напридумывали». «Да вон, он еще стоит, обернись», — сказала я, трогая машину с места. «Можешь полюбоваться». «Послушайте, если мы поедем через Мальборг, так, может, полюбуемся замком?» — предложила Тереса. «Вместо мужика. А то, когда я там была последний раз, видела одни развалины». Ну, и в результате до Сопота мы добрались только под вечер. По дороге был не только Мальборг, но и Олива, где пришлось разыскивать знакомого директора. Тысяча извинений, дескать, простите за беспокойство, но так складываются обстоятельства, что мы вынуждены отказаться от комнаты, которую просили приберечь для нас. Тысяча извинений оказались совершенно лишней. Директор страшно обрадовался, что у него освобождается комната, потому что сегодня ни с того ни с сего ему на голову свалился высокий гость из Чехословакии, и он уже сломал эту голову, раздумывая, куда бы его определить. Так что претензий к нам он не имел, напротив, сам рассыпался в благодарностях. От ночлега у директора мы отказались, рассудив, что нам удобнее будет остановиться у подруги Люцины. Проведя целый день за баранкой в такую жару, я уже ни о чем, кроме купания в море, не могла думать. Тереза тоже. Небольшой пансион подруги Люцины находился недалеко от пляжа, в южной части города. Наскоро припарковавшись на боковой улочке, поблизости, рядом с Пежо вишневого цвета, что-то такое с ним связано, не вспомнить, я предоставила Люцине заниматься вопросами нашего устройства, а сама помчалась к пляжу. Тереза за мной. На мне был купальный костюм, сарафан и сандалии на босу ногу. На Терезе то же самое, так что не было необходимости переодеваться. Затормозили мы уже на пляже у самого моря. «Море?» Долго, в молчании, смотрели мы на жидкость у своих ног. «Что это?» — спросила Тереза, брезгливо сунув в воду большой палец ноги. «Ты уверена, что это море? Может, здесь проходит какой-нибудь отводной канал?» «Ну, до сих пор я считала, что все нечистоты в Польше спускаются в Вислу», — ответила я. «Похоже, я не иду в ногу со временем». Вдоль берега тянулась широкая полоса зловонной густой жижи грязно-бурого цвета, в которой просматривались рыбьи головы и прочие отбросы. А из чего состояла жижа, лучше было не думать. «Так, я туда не полезу», — сказала Тереза решительно и сердито. «Другие же лезут», — буркнула я, глядя на плещущихся в некотором отдалении от берега людей. Должно быть, длительное сидение за баранкой автомашины отрицательно сказалось на моих умственных способностях. «Ну, может, они закаленные», — возразила Тереза. «Или им прививки какие сделали? Или просто сумасшедшие? А чистой воды здесь нет?» Я попыталась встряхнуться. «Ну, есть, и, конечно же, есть, но немного подальше, во Владиславове. Там уже не залив, а открытое море. А ты права, давай проедемся до Владиславова». Я развернулась и помчалась обратно к машине, таща за собой Терезу, которая упиралась с ужасом, глядя на купающихся. Я тянула ее все сильнее. Очень хотелось поскорее окунуться в чистую воду. «Умру, если немедленно не искупаюсь. А кроме того, во мне взыграли патриотические амбиции. В своей Канаде Тереза жила на берегу озера, чистого, как слеза. Даже раки в нем водились. А у нас что?» Бабам я дала 15 минут, только достать купальники. Пока доставали, я, опять же, из патриотических соображений пыталась убедить Терезу в том, что подозрительное содержимое зловонной жижи не всегда появляется в заливе. Только иногда. И откуда берется, неизвестно. Но уж ни в коем случае не из канализации. Тереза слушала меня недоверчиво, а скептическое выражение ее лица красноречиво свидетельствовала о том, что мне она мало верит.